Доброй ночи, дорогой мой мистер Джобсон, светлое зерцало канцелярской учтивости. Доброй ночи, сударыня. Помните, с законом не шутят. И мы разъехались в разные стороны. Поскакал строить дальше свои козни, сказала мисс Вернон, оглядываясь на него. Как это грустно, что родовитые люди, люди с положением и состоянием, должны терпеть чиновничью наглость какого-то презренного проныра. И только потому, что они верят так, как верил весь крещеный мир 100 с небольшим лет тому назад, ибо во всяком случае нельзя не признать за нашей католической верой преимущество древности. «У меня было сильное искушение проломить негодяю череп», — ответил я. «Вы поступили бы как опрометчивый юнец», — сказала мисс Вернон. «И все же, будь моя собственная рука хоть на унцию потяжелее, я, конечно, дала б ему почувствовать ее вес. Не подумайте, что я жалуюсь, но есть 3 вещи, за которые меня бы следовало пожалеть, если бы кто-нибудь счел меня достойный сострадания». «Какие же это 3 вещи, мисс Вернон? Разрешите спросить?» «А вы обещаетесь отнестись ко мне с искренним сочувствием, если я скажу?» «Конечно». «Неужели вы сомневаетесь?» — ответил я и подъехал к ней ближе, произнося эти слова тоном глубокого участия, которого и не пытался скрыть. «Ну хорошо. Соблазнительно, когда тебя жалеют. Так вот, мои 3 беды. Во-первых, я девушка, а не юноша, и меня заперли бы в сумасшедший дом, вздумай я совершить хоть половину того, что я хочу. А между тем, если б я пользовалась вашим счастливым преимуществом делать все, что вам угодно, мир сходил бы с ума, подражая мне и восторгаясь мною». «В этом я не могу вам посочувствовать», — отвечал я. «Это несчастье настолько общее, что его разделяет с вами половина рода человеческого. Другая ж половина пользуется настолько лучшим положением, что ревниво оберегает свои прерогативы», — перебила меня мисс Вернон. «Я забыла, что вы заинтересованная сторона». «Нет», — добавила она, — видя, что я собираюсь возразить. «Ваша мягкая улыбка предназначена быть предисловием к очень изящному комплименту относительно особых преимуществ, коими наслаждаются друзья и родственники Ди Вернон, благодаря тому, что она принадлежит от рождения к их элотам. Не тратьте даром слов, мой добрый друг. Посмотрим, не удастся ли нам прийти к соглашению по 2-му пункту моего иска к судьбе, как выразился бы наш любезный крючкотвор. Я исповедую старую веру, принадлежу гонимой секте и не только не пользуюсь уважением за свою набожность, как всякая добропорядочная девушка, но мой добрый друг судья Ингвлуд может посадить меня в исправительный дом только за то, что я не отступилась от веры моих предков. Посадить и сказать, как сказал старый Пемброк Уилтонской аббатисе, когда захватил ее монастырь и земли. «Ступай и приди пряжу, старая ведьма, приди пряжу». «Это зло можно излечить», — сказал я убежденно. «Обратитесь к кому-либо из наших ученых-богословов или спросите ваш собственный светлый разум, мисс Вернон, и я уверен, особенности, отличающие нашу религию от той, в которой вы воспитаны, вы...» «Ни слова», — сказала Диана и приложила палец к губам. «Ни слова больше. Изменить вере моих славных предков? Это для меня тоже, что для мужчины изменить своему знамени во время битвы, когда оно дрогнуло под натиском врага, и перейти малодушным наймитом на сторону победившего противника». «Я уважаю ваше мужество, мисс Вернон. О неприятности, которым оно вас подвергает, о них я могу сказать лишь одно. Раны, которые мы сами себе наносим по велению совести, заключают в себе целительный бальзам. Да, и все же они горят и причиняют боль. Но я вижу то, что мне придется мять коноплю или прясть из льна чудесную суровую нитку, так же мало трогает ваше черствое сердце, как то, что я суждена носить прическу и чепец вместо касторовой шляпы с кокардой. Я лучше воздержусь от напрасного труда называть вам 3-ю причину моих страданий». «Нет, моя дорогая мисс Вернон, не лишайте меня вашего доверия. Я обещаю тройное сочувствие, какого заслуживают ваши необычайные несчастья, отдать вам сполна по поводу 3-го, если вы мне поручитесь, что вы не разделяете его со всеми женщинами или со всеми католиками в Англии, которые с благословения Божьего все еще представляют собой более многочисленную секту, чем желали бы мы, протестанты, в нашей преданности церкви и короне».